сделав вид, что ему необходимо вытянуть ноги, подобрался ближе и откинул голову под таким углом, что его высокомерный взгляд из-под полей шляпы убирался прямо в миссис Диннингтон Блик. Даже мисс Эбботт подалась вперед в своем кресле, крепко зажав помятое письмо в крупных, опущенных между колен руках. Капитан Баннерман, который спустился с мостика, как показалось Алейну, выглядел чересчур осведомленным и упорно стремился перехватить его взгляд. Алейн старался не смотреть на него, будто бы погрузившись в раздумья, и в то же время принимал живейшее участие в обсуждении. Предположений по поводу того, где и когда доставлявшая цветы девушка могла быть убита, высказывалось без счета. В общем гуле выделялся пронзительный голос миссис Кади. «И опять гиацинты, опять чудеса! Что за совпадение?» «Любезная мадам», — назидательно заметил доктор Мейкпис, — «сейчас время именно этих цветов. Все магазины, естественно, полны ими. Здесь нет ничего сверхъестественного». «Мистер Кади их всегда не любил», — заявила миссис Кади. «Правда, дорогой?» Мистер Мерримен воздел руки в притворном отчаянии, повернулся к ней спиной и с размаху наткнулся прямо на мистера Макангуса. Послышался стук упавших очков и громкий стон мистера Мерримена. Оба джентльмена повели себя, словно пара комедиантов. Они спотыкались, стукались головами, вскрикивали и, отпихивая друг друга, подымали очки, шляпу и гиацинт. «Я ужасно виноват перед вами», — сказал мистер Макангус, поднимая голову. «Надеюсь, вы не пострадали?» «Пострадал. Это моя шляпа, сэр, и мои очки разбитые. Надеюсь, у вас есть запасные?» «Наличие запасных нисколько не умаляет ценности данных, которые, это заметно с первого взгляда, безвозвратно испорчены», — заявил мистер Мерримен. Он швырнул на палубу гиацинт мистера Макангуса и вернулся в свое кресло. Остальные по-прежнему толпились вокруг миссис Диннингтон Блик. Они стояли так близко друг к другу, что выдыхаемый ими запах вина смешивался с густым ароматом ее духов. Это навело Алейна на мысль о том, что создалась чудовищная в своей простоте классическая ситуация близости, если один из них и есть тот самый убийца, о котором они говорят с такой охотой. Первыми удалились Джемайма и Тим, а затем отец Журден подошел к борту и оперся о перекладину. Миссис Кади объявила, что уходит спать, и взяла под руку мистера Кади. Случившееся, как она сказала, совсем вывело ее из равновесия. Супругу, видимо, не хотелось следовать за ней, но после того, как миссис Диллингтон Блик и Обиндейл направились в помещение, компания распалась, и все по очереди исчезли за дверями в темноте. Капитан Баннерман подошел к Алейну. «Что скажете теперь?» — спросил он. «Ваша маленькая игра слегка подпорчена, а?» Он громко рыгнул. «Прошу прощения. Это все непонятная смесь, которую нам подали за обедом. 8 из них не знают, где и когда это случилось», — высказал предположение Алейн. «9-й знает все, и это не особенно важно. Важно, что теперь вся ваша затея есть не что иное, как ошибка». Капитан развел руками. «Ну, посмотрите на них, прошу вас, посмотрите, как они себя ведут, а как, по-вашему, преступнику следует себя вести, рассказывая в черном сомбреро, издавая громкие животные крики. У порока всегда изящные манеры, тем не менее, я не исключаю того, что вы правы. Кстати, отец Журден и Мейкпис, судя по всему, вне подозрений, как и вы, сэр. Я думаю, вам это приятно слышать. Ярд занимается проверкой алиби. «Угу», — хмыкнул капитан мрачно.